как профессор электротехники возжелал бросить исследования в области электротехники и взяться за радиоактивность, и потребовал от Эрнеста немедленного совета, чем заняться. Ответ был таким же лаконичным, как и вопрос – торием. Почему Резерфорд назвал этот элемент? Интуиция, вероятно, ведь об открытии Марии Кюри, обнаружившей радиоактивность тория, в Канаде еще не знали. И тем не менее Резерфорд безошибочно угадал среди многих других элементов тот, что мог, подобно урану, испускать альфа и бета-лучи. Вскоре Оуэнс подтвердил, торий действительно радиоактивен. Но он не успел стать автором этого открытия. Из Парижа вскоре дошла весть, что Кюри уже обнаружили радиоактивность тория. Однако Оуэнс не бросил, огорчившись, изучение нового элемента. Было нечто мистическое в том, как торий вел себя. Он то усиливал свою радиоактивность, то ослаблял, то вовсе она исчезала, чтобы тут же вновь обнаружиться. Словом, или торий капризничал, или капризничали измерительные приборы. Проверили приборы, и Оуэнс, и Резерфорд были по этой части большими мастаками. Нет, не в приборах дело. Вскоре Оуэнс вроде бы нашел причину, но она не объясняла сути явления. Он обнаружил, по его словам, нечто, что не было ни торием, ни альфа, ни бета-частицами, и что улетало, если на него подуть. Получилось, что на радиоактивность элемента влияет сквозняк. Однако, каким смешным ни казалось такое предположение, оно подтверждалось как будто экспериментами. Он соорудил плотный ящик, помещал туда кусочек окиси тория и ждал 15 минут, пока успокоятся даже слабые воздушные перемещения. Только тогда радиоактивность была нормальной. Но стоило подуть в ящик, и все шло на смарку. И снова надо было выжидать четверть часа, чтобы успокоился капризный элемент. Так и не выяснив, в чем здесь дело, он к весне свернул исследование и уехал в Англию навестить профессора Томпсона. Резерфорд остался один и смог, наконец, спокойно поразмыслить над чудесами, происходившими в пресловутом ящике. Размышления привели его к идее перестроить этот ящик таким образом, чтобы можно было исследовать воздух, уносивший радиоактивность тория. Через несколько месяцев Эрнест наконец разобрался, в чем тут дело. Оказалось, что в воздухе содержались два вещества, имеющие временную радиоактивность. Одно из них было явно газом, оно проходило сквозь бумажный пакетик, в который была завернута окись тория. Но Резерфорду не удавалось его непосредственно нащупать. Газ не имел ни запаха, ни вкуса. Через какое-то время исчезал вовсе, и поэтому, чтобы не ставить точек над «и», Резерфорд назвал таинственное вещество эманацией тория, от латинского слова «эмано» — «истекать». Так Резерфорд открыл инертный газ, получивший позже название «радон», и занимающий свое прочное место в таблице Менделеева, в клеточке под номером 86. Другое вещество было еще непонятнее. Его можно было обнаружить по радиоактивности в самых укромных уголках ящика, куда непосредственно лучи тория не могли попасть, но куда вполне могла залететь эманация. Вещество это не было пылью, ибо воздухом не удавалось его сдуть. Оно не было конденсатом эманации, то есть ее росой, так как пламя не удаляло его с тех предметов, на которые оно садилось. Его нельзя было смыть ни горячей, ни холодной водой, а также ни крепкими щелочами, ни крепкими кислотами. Но оно совершенно легко, за секунды, растворялось в разбавленной серной или соляной кислоте и вновь возникало на дне чашки после испарения кислоты, словно легендарная птица Феникс. Ясно было одно. Это вещество как-то связано с эманацией тория,